Ищи яростью, трезвостью, ревностью, генами, обедами. Стали бы мы завтра глупее, чем сегодня. Сможем ли мы стать глупее, чем сейчас? Стали бы мы завтра глупее, чем сегодня. Сможем ли мы стать глупее, чем сейчас?